Вернемся к дьяволам, удалившимся в пещеру со всеми своими бесами. «Братец», — обратился второй дьявол к старшему, — «я думал, что Суню-кун, как говорят, девятиголовый и восьмихвостый, а он совсем невелик. Не надо было глотать его. Он бы ни за что не одолел ни тебя, ни меня, доведись нам только сразиться с ним. Мы бы утопили его в плевках наших десятков тысяч бесов и бесенят. А ты взял да проглотил его. Вот он и помучил тебя, очутившись в брюхе. Да разве может он равняться с тобой? Мы, конечно, и не подумаем провожать танского монаха. Нам важно было сохранить тебе жизнь. Вот мы и обманули его, чтобы он вылез из тебя». «Ишь ты какой хитрый!» — ехидно произнес старый демон. «Объясни, пожалуйста, почему ты не хочешь проводить их наставника?» «Я знаю, как изловить эту обезьяну», — хвастливо заявил второй демон. «Дай мне только 3000 бесенят». «Да хоть весь наш лагерь, чего там говорить о 3000, — обрадовался старый дьявол. «Пусть это будет нашей общей заслугой». Второй демон сразу же отобрал 3000 бесенят, вывел их из пещеры и выстроил двумя рядами по сторонам большой дороги. Затем он велел знаменщику с синим флагом отправиться в качестве гонца к Сунь-Укуну и вызвать его на бой. — Эй, Сунь-Укун! — кричал знаменосец. — Выходи скорее сразиться с нашим вторым великим князем! Джубадзе услышал и рассмеялся. — Братец, — сказал он, — есть такая поговорка. Своих не обманывают, а ты явился сюда морочить нам голову всякими небылицами. Зачем же ты врал, что покорил дьяволов, и они вот-вот явятся сюда с паланкином, чтобы переправить нашего наставника через гору? Сунь-Укун спокойно ответил. — Старого дьявола я покорил, и он не посмеет больше тягаться со мной. От одного моего имени у него теперь голова трещит. — Это верно. Второй дьявол вызывает меня на бой. Должен сказать вам, братцы, что все три дьявола — братья, и как они преданы друг другу. Нас тоже три брата, но разве есть у нас такое чувство? Я покорил старшего дьявола, появился второй. Вот тебе, Джубадзе, и следовало бы сразиться с ним. — А думаешь, я боюсь его? — ответил Джубадзе. — Сейчас увидишь, как я расправлюсь с ним. — Собрался, так ступай, — напутствовал его Суню-кун. — И пойду, — засмеялся Джубадзе. — Только вот что, братец, одолжи-ка мне свою чудесную веревку. — На что она тебе? — удивился Сунь-укун. — Ты же не умеешь проникать в брюхо и привязывать веревку к сердцу. — Я обвяжусь ею, — ответил Джубадзе, — и она послужит мне спасительной веревкой. Вы с Шасеном будете держать ее за другой конец и разматывать. Как только увидите, что я побеждаю, отпустите веревку, и я схвачу дьявола. Если же я потерплю поражение, тащите меня обратно, чтобы дьявол не уволок меня. Суню-кун усмехнулся про себя. Но и потешусь я над ним. И тут же, обвязав его веревкой, пустил в бой. Размахивая граблями, Джубадзе подбежал к обрыву и закричал. — Эй, дьявол, выходи! Сам Джубадзе, прародитель всего твоего племени, идет на тебя! Знаменщик с синим флагом поспешно доложил своему повелителю. — О, великий князь! Сюда идет какой-то монах с длинным рылом и огромными ушами. Второй демон немедленно вышел из стана и, увидев Джубадзе без лишних слов, пошел на него с копьем наперевес. Джубадзе занес грабли и пошел навстречу. Они сошлись у склона горы и не успели схватиться раз 7 или 8, как Джубадзе почувствовал, что у него слабеют руки, и ему не устоять перед врагом. Поспешно обернувшись, он крикнул. — Братцы, плохо дело! Тащите меня обратно, тащите же! но Сунь-Кун, хотя и слышал его, нарочно ослабил веревку и даже закинул ее конец вперед. Потерпев поражение, Джубадзе пустился на утек. Он не заметил, что нитка волочится за ним, запутался и упал. Он попытался было подняться, но снова упал, и на этот раз разбил себе все рыло. Тут дьявол настиг его, вытянул свой хобот, обвил им, словно дракон несчастного Джубадзе, и с победой вернулся в пещеру. Ликующие бесы запели победную песню и разошлись. Танский монах, находившийся под горой, наблюдал за боем и очень рассердился на Сунь-Укуна. «Теперь я понимаю, — сказал он, — почему Джубадзе желал твоей смерти. Между вами нет чувства братской любви, а одна только зависть и злоба. Вот сейчас он взывал к тебе, просил оттащить его за веревку, а ты, мало того, что не стал тащить, так еще и конец веревки выпустил. Вот он и попал в беду. Что теперь делать?» «Наставник», — притворно улыбаясь, ответил Сунь-Укун, — «очень уж ты любишь его, и потому прикрываешь его все слабости. Когда меня схватили, ты ничуть не беспокоился. Еще бы! Рядом были твои помощники, готовые пожертвовать ради тебя жизнью. А вот когда этот дуралей попался, ты пеняешь на меня. Пусть и он немного пострадает, будет, по крайней мере, знать, как достаются священные книги». «Ученик мой», — укоризненно произнес танский монах, — «разве не беспокоился я о тебе, когда ты ходил сражаться с дьяволом? Но я был уверен, что ты не пострадаешь, так как владеешь огромной волшебной силой. А наш дурачок неповоротлив, да к тому же не обладает такими чарами, как ты. Поэтому заранее можно было сказать, что с ним случится беда. Прошу тебя, выручи его». «Мстительным быть не следует», — ответил Сунь-Укун. «Я сейчас отправлюсь выручать нашего брата». С этими словами он стремительно поднялся на гору. «Этот дурак желал мне смерти», — со злобой думал Сунь-Укун. «Пусть теперь за это поплатится. Прежде всего надо будет разузнать, что сделал с ним дьявол. Вот помучает его там, а уж потом я его вызволю». Произнеся заклинание и прищелкнув пальцами, Сунь-Укун встряхнулся, превратился в цикаду и вспорхнул. Затем он прицепился к уху Джубадзе и таким образом очутился вместе с дьяволом у пещеры. Ведя за собой тысячи бесов и бесенят, второй демон подошел ко входу в пещеру и приказал сделать привал, а сам тем временем внес схваченного им Джубадзе вовнутрь. — «Ну вот, братец, одного изловил», — торжествующе произнес он. — «Ну-ка покажи, кого ты изловил», — спросил старый дьявол. Второй демон разжал хобот и бросил Джубадзе на землю. — «Он?» — «Нет, этот негодяй ни на что не годен», — отозвался старый демон. Услышав эти слова, Джубадзе обрадовался. — «Великий князь», — проговорил он, — «раз я ни на что не годен, отпусти меня и излови того, кто тебе нужен». Тут вмешался третий демон. — «Ничего, пусть остается. Все же он один из учеников танского монаха. Джубадзе. Свяжем его пока и посадим в пруд на заднем дворе. Пусть помокнет. А когда с него слезет шерсть, мы ему вспорим брюхо, выпотрошим, засолим и завялим тушу, а в ненастную пору будем закусывать, попивая венцо». Джубадзе переполошился. «Теперь конец мне пришел», — стенал он. «Напоролся на дьяволов, торгующих солониной». Толпа оборотней набросилась на Джубадзе, его скрутили по рукам и ногам, поддели коромыслом и понесли к пруду, где бросили в воду. После этого все вернулись в пещеру. Великий мудрец все же успел взлететь и видел сверху, как Джубадзе вертел рылом, то погружаясь, то всплывая, и отчаянно сопел. На него нельзя было смотреть без смеха. Он походил на огромную почерневшую корону лотоса, какая бывает в начале осени, уже побитая инеем, с выпавшими из коробочки семенами. Глядя на Джубадзе, великий мудрец одновременно испытывал и ненависть, и жалость. «Как же быть?» — думал он. «Ведь Джубадзе тоже участник собора под древом с драконообразными цветами и исповедует учение Будды. И все же нельзя простить ему того, что он всякий раз, как случается беда, начинает делить поклажу, чтобы уйти, куда вздумается. Кроме того, он всегда подбивает наставника читать заклинание о сжатии обруча на моей голове. На днях я слышал от Шасена, будто Джубадзе стал тайком копить деньги. Как бы узнать, правда это или нет? Вот я его сейчас припугну и все узнаю». «Что за молодец, Сунь-Укун?» Подлетев к уху Джубадзе и переменив голос, он стал звать. «Джу-Унэн! Джу-Унэн!» Джубадзе опешил. «Кто же это здесь может знать, что я зовусь еще Джу-Унэн?» — подумал он. «Ведь этим именем меня нарекла Бодхисаттва Гуанинь. Но с того времени, как я последовал за танским монахом, меня стали звать Джубадзе. Тьфу ты! Вот уж не везет!» Однако любопытство взяло верх, и он спросил. «Кто назвал меня монашеским именем?» «Я!» — отозвался Сунь-Укун. «Кто ты такой?» «Я из сыскного приказа», — отвечал Сунь-Укун зловещим голосом. Дурень совсем растерялся. «Господин начальник», — пролепетал он, — «от кого же? Меня послал за тобой правитель пятого судилища преисподней», — важно ответил Сунь-Укун. «Господин начальник», — взмолился Джубадзе, — «вернись обратно и доложи своему повелителю, который хорошо знаком с моим старшим братом в монашестве Сунь-Укуном, что я, мол, прошу его отсрочить явку на один день, а завтра снова придешь». «Не городи чепуху», — возразил Сунь-Укун. «Знаешь пословицу? Раз правитель преисподней назначил умереть в час третьей стражи, кто посмеет задержать до четвертой? Живо ступай за мной, не то я поволоку тебя на веревке». «Господин начальник», — продолжал молить Джубадзе, — «погляди на меня, ведь мне еще пожить хочется. Погоди денек. Здешние дьяволы за это время схватят моего наставника и его учеников. Мы еще раз повидаемся, и тогда все вместе расстанемся с жизнью». Сунь-Укун злорадно посмеивался про себя. «Ну, ладно», — сказал он примирительно. «Сегодня я должен увести с собой еще 30 человек, и всех в разное время. Отправлюсь-ка я пока за ними, а потом приду за тобой. Вот и пройдет денек. Нет ли у тебя деньжат на дорогу? Подкинь сколько-нибудь». «Смилуйся», — воскликнул Джубадзе. «Откуда могут быть деньги на дорогу у того, кто отрешился от мирской суеты?» «Если нет, поведу на веревке. Ступай за мной», — строго прикрикнул Сунь-Укун. «Господин начальник», — в полном смятении взмолился Джубадзе, — «не закидывай на меня петлю. Я ведь знаю, что твоя веревка зовется ловцом жизни. Затянется петли, и дух вон». «Есть у меня деньги», — заговорил он другим тоном, — «да только совсем немного». «Где?» — обрадовался Сунь-Укун. «Ну-ка, доставай живей». «Пожалей ты меня, пожалей», — простонал Джубадзе. «С тех пор, как я стал монахом, добрые люди, видя, что брюхо у меня довольно вместительное, помимо пищи давали мне еще иногда кое-какую мелочишку, и мне припадало больше, чем другим. А я брал да прятал. Вот и набралось у меня 5 чохов серебром. Держать деньги при себе мне было очень неудобно. На медне, когда мы были в городе, я упросил золотых дел мастера сплавить их в один слиток. Но мастер оказался бессовестным, украл часть моего серебра, и слиток получился всего на 4 чоха с 6 грошами. Вот и возьми его. Продолжая посмеиваться про себя, Сунь-Укун все же удивился. Куда же он запрятал серебро, дуралей Галаштанны, подумал он. Ему ведь и штаны-то купить не на что. Говори, сказал он, где твое серебро? Я засунул его в левое ухо, ответил Джубадзе. Будь добр, возьми сам, а то я ведь связан. Сунь-Укун сразу же, как только услышал эти слова, просунул руку в ухо Джубадзе и действительно нащупал там слиток серебра в виде сидельца, весом на все 4 чоха с 5, а может быть и 6 грошами. Взяв его в руку, он не выдержал и громко захохотал. Дурень тотчас узнал Сунь-Укуна по голосу и, барахтаясь в воде, стал ругать его. «Чтоб тебе сдохнуть, обезьяна проклятая! Я терплю такие страдания, а ты явился вымогать у меня последнее мое добро!» Сунь-Укун снова расхохотался. «Ну и вздул бы я тебя, тухлятина! Вот мне действительно пришлось перенести не весь сколько горя и страданий, а ты тем временем копил себе денежки!» «Эх ты, бесстыжий!» — разозлился Джубадзе. «Какие же это деньги? Я по крохам собирал, отказывал себе в еде, чтобы купить хоть матери и сшить одежду, а ты напугал меня и обманом все забрал. Верни хоть сколько-нибудь». «Ни полгроша тебе не достанется», — твердо произнес Сунь-Укун. Джубадзе снова выругался, но тут же добавил. «Так и быть». Эти деньги подношу тебе в дар за спасение моей жизни. Обещай только, что вызволишь меня отсюда. — Ладно, не горячись, — спокойно ответил Сунь-Укун. — Обожди немного, и я спасу тебя. Сунь-Укун спрятал деньги, после чего тотчас принял свой обычный облик. Взяв в руки железный посох, он подтолкнул им Джубадзе поближе, потом схватил его за ноги обеими руками, вытащил на берег и снял с него веревки. Джубадзе подпрыгнул, сбросил с себя одежду, выжил ее, встряхнул и снова надел на себя еще совсем сырую. — Братец, — ласково произнес он, обращаясь к Сунь-Укуну, — давай откроем задние ворота и убежим отсюда. — Достойно ли будет нашего звания бежать через задние ворота? — насмешливо спросил Сунь-Укун. — Пойдем-ка лучше через передние. — У меня ноги затекли, — плаксиво ответил Джубадзе. — Не могу бежать. Размахивая посохом, Сунь-Укун направился к выходу. Джубадзе ковылял за ним, но стоило ему увидеть у вторых ворот свои грабли, как он тут же оттолкнул охранявшего его бесенка, схватил их и ринулся напролом. Пробиваясь через 3-й ряд ворот, они вместе с Сунь-Укуном перебили несметное количество бесенят. Когда старый демон услышал об этом, он стал укорять второго демона. — Эх ты, ловкач! Ну и ловкач! Гляди-ка! Сунь-Укун похитил твоего Джубадзе и смертным боем бьет у ворот наших бесенят. Второй демон встрепенулся и помчался к воротам с копьем в руке. — Ах ты, мерзкая обезьяна! — громко бронился он. — Да чего же ты наглая? Как ты смеешь так нахально вести себя? Сунь-Укун тотчас же остановился, но дьявол без дальнейших разговоров бросился на Сунь-Укуна с копьем. А тот не спеша, словно степенный монах, ухватился за свой железный посох и начал наносить врагу встречные удары. Ну и хорош был бой. Колдун-топир клыки оскалил, со злобы мощь свою утроив, и львиный царь и старший дьявол, бесовскую собравший рать, все между собою сговорились, как победить им 3 героев. А после танского монаха втроем осилить и сожрать. Но Сунь-Укун хитер и ловок. и мысль его парит, как птица. За истину решил он биться и злобных одолеть врагов. А Джубадзе был простодушен и к демонам попал в темницу. Царь-обезьян проник в пещеру и спас беднягу из оков. За ними вслед погнался дьявол, разя налево и направо. Копье и посох вмиг скрестились, крутях, как яростный тайфун, грозил герою черный демон, копьем, похожим на удава, и посохом, морским драконом, разил отважный Сунь-Укун. От взмахов посоха всклубились над ними огненные тучи. Туман от дьявольских ударов зловонной серою дышал. Из-за паломника святого свершился этот бой могучий, где не было врагу пощады и жалости никто не ждал. 76 по 87 главу, стихи в обработке Марковой.